75. Открытка из Мон-Сент-Элуа по Декале. Бой. Получено 29 мая 1915 года. До свидания, дорогая. Ночью будем рыть землю. Грязища. До того, гляди, еще и дождь пойдет. Перспективы не из приятных. Но надо же запастись страшными воспоминаниями, чтобы было что рассказать, когда вернусь. Открытка без даты из Мон-Сент-Элуа по Декале, получена 29 мая 1915 года. Страшно спешу. Идем на поиски жратвы, а заодно и письма отправим. Поспать как следует не удалось. В 3:30 утра явились пьяные хари. В остальном все то же, что и вчера. Раненые, суматоха, все перепачкано глиной. Целую.